Озеро Восток. 1 января. Поиски ничего не дали. Российский батиплав исчез. Граната снова миновала цель, разорвавшись где-то под колонной, подняв тучи ила. И в этом облаке мути скрылся краб, не оставив и малейшего следа. «А что, утонул?» — предположил Девенпорт, руководивший операцией сброса гранаты на русскую мини-подлодку. «Мы его подбили?» «Не похоже», — ответил озабоченный капитан Рэндалл. «Эти парни сумели увернуться, хотя я не понимаю, как это им удалось. Если бы граната рванула прямо на корпусе лодки, мы бы увидели клуб воздушных пузырей и выброшенные вещи». «Клуб был», — робко сказал моторист. «Да, но не сразу после взрыва. И ни одной всплывшей вещи, ни одного обломка». «Может быть, мы взломали трубу под колонной?» — сказал бортинженер. «Дыра была бы заметна издалека. Где она?» «Мы все осмотрели. Нет ни дыры, ни каких-либо вмятин. Только облако мути». «Под колонной что-то торчит», — сказал Форестер задумчиво. «Давайте опустимся, посмотрим». «А если русские сидят там в засаде?» Мрачно сверкнул глазами Девенпорт, испытывающий необычное для себя смущение. Взявшись подбить русский батиплав, он промахнулся и теперь искал способ исправить положение. «Вряд ли их аппарат погрузился в ил так глубоко, что мы не видим даже его спину», — с сомнением сказал Рэндалл. «А если он торчит глубоко в иле, то вряд ли сможет самостоятельно выбраться из трясины. Мы крутимся здесь уже второй час, и ничего». «Тогда где они? Удрали после взрыва?» «Спросите что-нибудь полегче, сэр. Я знаю русских. Они ребята не робкого десятка. Не бросятся на утек, даже если получат пробоину». «Как вы объясните их отсутствие?» «Ну? Они нырнули». «Куда? В слой ила?» «В трубу под колонну», — рассмеялся Рэндалл. «Больше некуда. К тому же этот выступ под колонной весьма смахивает на хвостовой отсек грузового самолета». «Отлично, Марк», — похвалил капитан Форестер. «У вас неплохое воображение. Опускаемся на дно и осторожно изучаем выступ». «А если появятся русские?» — упрямо бросил Девенпорт. «Не появятся», — уверенно возразил Форестер. «Они там внутри. Деваться им действительно некуда. Очень не хотелось бы, чтобы они проникли в буфер раньше нас». «Куда?» — озадаченно спросил Рэндалл. «В главный операционный зал под куполом», — нашелся Форестер. «Ясно же, что все эти трубы тянутся к нему. Наверняка и труба под колонной ведет туда же, в зал». Девенпорт с подозрением вгляделся в невозмутимое лицо руководителя экспедиции. «Генри, у меня не в первый раз создается впечатление, что вы знаете обо всем этом больше, чем мы вместе взятые. Может быть, все-таки поделитесь своей информацией ради общего блага?» «Обязательно поделюсь», — пообещал с кривой улыбкой Форестер. «Как только нам удастся попасть в переходный тамбур, в трубу». «Вы уверены, что мы туда попадем?» «Удалось пройти русским, пройдем и мы. Система сбоит, слишком много времени утекло с момента ее активирования. Марк, опускайтесь». «Мы не установили флаг. Важнее догнать первых визитеров, пока они не предъявили права на буфер, то есть на купол». Рэндалл повиновался. Мистик начал опускаться к подножию колонны, опиравшейся на необычной формы выступ скалы, бликующий в свете прожектора, как металлический бак. Замерли напротив бака, разглядывая покрытую вмятинами и буграми выпуклость, которую пересекала зубчатая линия. «Трещина?» — неуверенно сказал бортинженер. «Следи за обзором», — буркнул Рэндалл. «Сэр, что дальше?» «Постучите в этот бак», — сказал Форестер. Экипаж обалдел, оглянулся на него. «Постучать?» — поднял брови Девенпорт. «Генри, вы в своем уме?» «Подплывите поближе и постучите в скалу манипуляторами», — подтвердил свою идею Форестер. «Этому баку 1000 лет». «Марк!» «Слушаюсь, сэр». Мистик медленно достиг расплывающегося облака мути, из которого торчал бак. Не то каменный выступ неправильной эллипсоидальной формы, не то искусственное сооружение. Рэндалл взялся за рычаги управления манипуляторами. Трехсуставчатые лапы протянулись к баку, разделенному полосой, поерзали по его поверхности, несколько раз соприкоснулись с ней, не оставляя следов. «Сильнее надо стучать», — проворчал Девонпорт, — «хотя не понимаю, что это даст». «Поломаем манипуляторы», — хмыкнул Киршнер. «Уж лучше разогнаться и стукнуть по скале носом второго корпуса». Девонпорт с сомнением посмотрел на борт инженера. «Вы шутите, молодой человек?» Киршнер оглянулся на капитана, уловил его предупреждающий взгляд и решил с полковником не связываться. «Почему бы нам не бросить в этот бак гранату?» Девонпорт подумал, повернул голову к Форестеру. «Генри, что скажете?» «Это не выход», — почесал выдающийся подбородок начальник экспедиции. «Мы можем повредить переходник, выход в трубу. Вода ворвется внутрь и зальет всю отводящую систему». «Вместе с русскими?» — хихикнул моторист. «Если они внутри...» «Вот, и хорошо, что зальет», — скривил толстые губы Девонпорт. «Одним русским батискафом больше, одним меньше. Не надо будет опасаться нападения». «Так-то оно так. Только могут сработать страхующие перегородки, и мы не попадем в главный зал». «Какие перегородки?» «Наподобие тех, что делят подводные лодки на отсеки». «Наденем водолазные костюмы». «И будем одну за другой взрывать перегородки?» «Вы взяли с собой взрывные устройства?» «Нет. Гранаты могут оказаться бесполезными». Девонпорт покачал головой, ища аргументы. «У вас на все есть ответ, Генри. Но если ничего не делать, то не надо было вообще организовывать этот поход». «А вот в этом вы правы, Глен». «Скат!» — вдруг воскликнул борт-инженер. Все придвинулись к экранам. Неведомое существо, похожее на ската, появилось над аппаратом буквально в нескольких футах от верхнего корпуса, зависло, лениво шевеля плавниками-крыльями. «Что ему надо?» — прошептал моторист. «Сэр?» — оглянулся на Форестера Рэндалл. «Стучите, Марк, стучите. Это хорошо, что она нас видит». «Кто?» «Фагоцитола. Неважно». Клешни манипуляторов снова воткнулись в мягкую бликующую поверхность бака. Скат над мистиком плавно скользнул в сторону. Исчез с одного экрана, однако тут же появился на другом. Фагоцитола, пользуясь термином Форестера, осматривала зависший батиплав со всех сторон. «Жаль, что у нас нет пушки», — горестно вздохнул Девонпорт. «Или торпедного аппарата». «Нас бы давно потопили», — проворчал Киршнер, косясь на капитана. Внезапно скат метнулся вперед со стороны скалы и врезался в корпус мистика аккурат под правой камерой. Девонпорт с воплем свалился на пол между сиденьями. Остальные удержались, вцепившись в сиденье. Батиплав содрогнулся, откачнувшись от удара. Правая камера перестала работать. «Что он делает?» — воскликнул борт-инженер. «Отталкивает от бака», — хмыкнул Форестер. «Попробуйте отплыть, Марк». Раздался еще один удар. Скат врезался в верхний корпус батиплава ближе к хвосту, заставляя его повернуться вокруг оси. Манипулятор аппарата, вытянутый чуть ли не во всю длину, около 8 футов, мотнулись, и один из них зацепил пилон слева, на котором крепились подводные гранаты. Одна из гранат соскочила с крепления, ударилась о нижний корпус батиплава, потом обоснование бака начала тонуть в мути и взорвалась. «Юмаза!» — выругался Девонпорт. Кабину батиплава потрясла волна грохота и противного дребезжания. Казалось, по стенкам кабины лупят из пулемета, и они вот-вот покроются россыпями пробоин. Завопил что-то моторист. Рэндалл раскорячился над панелью управления. Даже глыбистый лейтенант Дункопф, не произнесший ни слова за все время путешествия и вообще не проявлявший эмоций, и тот что-то каркнул, слетая с сиденья. Не изменил своей интеллигентной кротости только Форестер, вглядывающийся в командирский экран, по которому метались облака пузырей и световых бликов. Если бы кто-то из спутников наблюдал за ним в данный момент, он бы увидел на лице начальника экспедиции не страх, а радостное ожидание. Мистик содрогнулся еще раз. Перед его носом выросло еще одно облако пузырей, в которое он нырнул, как ныряльщик со скалы в воду. Стремительный рывок батиплава, сопровождаемый скрежетом и стонами ломающихся конструкций, килей, соединительной рамы, рулей и шпангоутов, закончился мощным ударом о невидимое препятствие, и всех членов экипажа швырнуло с сидений вперед и вправо, впечатывая в приборные панели и переборки. Послышались вопли моториста, бортинженера и Девенпорта. Полковнику досталось больше всех, так как он стоял в проходе и сверзился с высоты своего роста лицом в опоясывающий кабину аппарата «Рейлинг». Экраны погасли, грохот стих. Что-то поползло с визгом по обшивке кабины, аппарат содрогнулся в последний раз и замер. В наступившей тишине было слышно лишь тяжелое дыхание людей, шорохи и бульканье, будто из крана в раковину лилась вода. «Марк», — раздался голос Форестера. «Здесь я», — отозвался Рэндалл. «Перкинс, проверь, не прохудились ли мы случайно. Булькает что-то». Взвился Девенпорт. «Надо срочно надевать костюмы!» Раздался щелчок. Над пультом тускло загорелось окошко аварийного режима. Форестер, единственный из всех, не получивший никаких травм, синяков и ссадин, оглядел команду. Девенпорт, стоя на четвереньках, вытирал окровавленное лицо платком. Лейтенант Думкопф растопырился в проходе тушей сивуча, опираясь ластыми руками на подлокотники сидений слева и справа от себя. На лбу у него красовалась царапина. Получили травмы члены экипажа, в том числе капитан, у которого опухла и начала синеть правая сторона лица. Да и правую руку он прижимал к боку, кривя губы. Думков внезапно подхватился на ноги. «Вода!» Действительно, по полу кабины растекалась лужа, пахнущая метаном. «Черт!» — охнул Рэндалл. «Бен, Перкинс, ищите пробоину, живо!» Моторист и бортинженер перестали ощупывать свои болячки, бросились искать в стенах аппарата щель, через которую в кабину просачивалась вода. Рэндалл сел за панель управления, попытался выяснить масштаб постигшей Батиплав беды. Девенпорт, кривясь от боли, рухнул на сиденье. «Что произошло, Генри? Нас подбили!» «Мы сами себя подбили», — пробурчал Рэндалл. «Но эта тварь атаковала нас!» «Она просто хотела отогнать нас от колонны». Девенпорт попытался вытереть окровавленные пальцы, не смог. Поморщился, посмотрел на Форестера. «Вы тоже так считаете, Генри?» Марк прав. Фагоцитола предназначена для защиты буфера от вторжения извне. И не ее вина, что одна из гранат отцепилась и сработала. «Снова вы в своем буфере. Это уже начинает меня бесить. Говорите, что знаете». «Потерпите, полковник, все в конце концов выяснится». Рэндалл постучал пальцем по краю панели. «Просыпайся, машина!» Загорелся индикатор прожектора. За ним зажглись экраны системы обзора. Передний показал какие-то смятые цилиндры, скрученные балки и трубы, перекошенные листы металла. Левый экран высветил некую полость, ребра и наплывы стен, струи испарений над лужей под батиплавом. «Это еще что такое?» — выдохнул Девенпорт. «Мы внутри портала», — с удовлетворением проговорил Форестер. «Я боялся, что нас не пустят». «Где мы? Внутри чего?» «По моим представлениям, трубы, идущие к буферу обмена, к куполу, являются каналами сброса энергии при временном переходе. По ним же передвигаются роботы обслуживания всего комплекса». Девенпорт смотрел на Форестера, открыв рот, — оглянулся Рэндалл. «Сэр, вы знали, куда мы направляемся, не так ли?» «У вас хороший мыслительный аппарат, капитан», — улыбнулся Форестер. Девенпорт со стуком захлопнул рот. «Кто вы, Генри?» «Спецпредставитель Агентства национальной безопасности». «Я имею в виду неофициальное прикрытие. Портал, буфер, роботы, каналы энергосброса. Откуда это все? Что здесь скрывается в озере под трехкилометровой толщей льда на самом деле?» «Говорю же, Глен, вы торопитесь. Доберемся до центра, я все объясню». «Говорите сейчас». Лейтенант Думков, подчиняясь взгляду полковника, глыбы навис над Форестером. Начальник экспедиции посмотрел на него снизу вверх, поиграл бровью, пожал плечами. «Ну, хорошо, горячая вы голова. Пока могу сказать лишь одно. Я дальний потомок. Тех, кто строил здесь комплекс хроно-обмена, или иначе буфер хроно-обмена, который так и не успел заработать и спасти моих предков. Вам легче?» «Ваших предков?» Форестер кивнул. «Я потомок атлантов. Ну или точнее антарктов, цивилизация которых сгинула в войне с арктами или гиперборейцами, как их еще называют. Атлантиды как таковой не существовало. Остатки антарктов после катастрофы расселились по ближайшим островам Земли, и кое-кто поселился на островах в Атлантике и Средиземном море, отчего их и стали называть атлантами. Настоящая Атлантида здесь. Форестер ткнул пальцем себе под ноги. Девонпорт облизнул губы, посмотрел на Рэндала. «Бред!» — капитан осклабился. «Моя интуиция подсказывает мне, что мистер Форестер прав». «Нашел!» — послышался сдавленный возглас моториста. «Трещина!» «Минуту!» Рэндал, оскаливаясь при каждом движении от боли, скрылся в хвостовом отсеке батиплава. Девонпорт стряхнул с пальцев кровь, прижал к щеке платок, кивнул на экраны. «Значит, это и есть тамбур?» «Надеюсь». «А что это за хлам впереди? Мы практически врезались в него». «Не догадывайтесь. Русская субмарина». Девонпорт подскочил. «Да? Русские? Боб оружие!» Думков полез в угол кабины, куда унесло автоматы и прочее боевое снаряжение команды. «Успокойтесь, Глен», — поморщился Форестер. «Русских здесь в тамбуре уже нет». «Где же они?» «Судя по тишине, они ушли в буфер. Надо одеваться в соответствии с ситуацией и догонять их». «Водолазные?» «Водолазные костюмы не понадобятся. Мы взяли комплекты «Аляска». «Но мы под водой». «Каналы энергосброса не затоплены. Здесь есть воздух, которым можно дышать. Раз русские прошли, пройдем и мы. Они у нас будут исполнять роль авангарда. Ищите скоренько комбеза и вперед». Появился Рэндалл. «Вода больше не прибывает. Воздух шипит, вонь отвратная». «Метан, Марк, плюс углекислота. Потерпите. Помогите собрать все необходимое. Сюда мы, скорее всего, не вернемся». Рэндалл перехватил взгляд Девенпорта, поглаживающего протянутый лейтенантом автомат, развел руками. «А кому легко, полковник?